Девочка, преодолевая неловкость, откашлялась и продолжила. Согласно преданию, мудрецы, зашифровавшие во время она мистерии древности, оставили потомкам своего рода ключ, пароль, помогающий проникнуть к тайным знаниям. Это волшебное слово «вербум сигнификатиум» способно развеять тьму и явить мистерии древности на свет, сделать их доступными для всеобщего понимания. Соломон выслушал с задумчивой улыбкой. Да, «вербум сигнификатиум». На секунду взгляд его устремился куда-то вдаль, потом он снова посмотрел на девочку. «И какова же судьба этого чудодейственного слова?» Блондинка настороженно посмотрела по сторонам. Она, видно, уже и сама была не рада, что полезла к гостю с провокационными вопросами. И дочитала. «Предание гласит, что вербум сигнификатиум покоится глубоко под землей, терпеливо дожидаясь, когда в истории наступит поворотный момент и человечество ощутит насущные потребности вековой мудрости, знаниях и истине. На этой непростой развилке своего пути человек, наконец, отыщет слово и провозгласит начало новой эпохи просвещения, полной удивительных чудес». Закончив, девочка выключила телефон и съежилась на сиденье. Аудитория притихла надолго. Потом один из учеников все-таки поднял руку. «Мистер Соломон, вы что, серьезно в это верите?» Соломон улыбнулся. «А почему бы нет? В наших мифах издавна встречаются слова, наделяющие прозрением и божественным могуществом. Фокусники, например, и сейчас произносят «абракадабра», когда извлекают предметы из пустоты. Мы давно забыли, что слово это не игрушка. Оно восходит к древнему арамейскому заклинанию «авра-кедавра» — «творю словом». Молчание. «Но, сэр», — не отступал мальчик, — «неужели вы верите, что одно единственное слово — это самое «вербум сигнификатиум», каким бы оно там ни было, способно пробудить древние знания и положить начало новой эпохи просвещения?» Питер Соломон с непроницаемым лицом смотрел на зал. «То, во что верю лично я, к делу отношения не имеет. Важно другое. Практически во всех, без исключения религиях и философских традициях, найдется упоминание о грядущем веке просвещения. У индуистов это Крита-юга, в астрологии — эра Водолея, у иудеев — пришествие Мессии, у теософов — новый век, у космологов — гармоническая конвергенция, для которой они даже указывают конкретную дату наступления». «21 декабря 2012 года!» — выкрикнули в зале. «Да, пугающе скоро, если, конечно, верить календарю майя». Лэнгдон мысленно усмехнулся, вспоминая, как 10 лет назад Соломон предсказывал, какой ажиотаж вызовет у телевизионщиков 2012 год и связанные с ним пророчества о конце света. «Однако, если отбросить календари, — продолжал Соломон, — мне кажется замечательным, что такие разные учения, существующие испокон веков, сходятся в одном. Близится великая эпоха просвещения. Во всех культурах, во все времена, по всему миру мечта человечества выражалась в одном и том же — в грядущем апофеозе, в преображении, которое раскроет истинный потенциал нашего мозга». Соломон улыбнулся. «Как вы думаете, чем вызвано подобное единодушие?» «Истинностью», — раздался тихий голос из зала. Соломон всем корпусом повернулся в ту сторону. «Кто это сказал?» Руку поднял миниатюрный азиат, в мягких чертах которого угадывалось непальское или тибетское происхождение. «Возможно, в душе каждого из нас заключена вселенская истина», — Или мы храним отголоски одной общей на всех истины, как генную информацию в ДНК? Тогда этой общей истиной объясняется сходство между всеми нашими легендами». Просияв, Соломон сложил ладони и почтительно поклонился мальчику. «Благодарю». Все притихли. «Истина», — обращаясь к залу, провозгласил Соломон, — «истина всемогущая. Если мы тяготеем к схожим мыслям, не исключено, что причина тому — их истинность, запечатленная где-то в глубине нашей души. И когда мы сталкиваемся с истиной, даже не понимая ее, мы чувствуем отклик, чувствуем, как она звучит в унисон с нашим подсознанием. Вполне вероятно, что мы не постигаем истину, а припоминаем, воспроизводим, узнаем то, что и так сокрыто внутри нас самих. В зале воцарилась полная тишина. Соломон не стал ее нарушать, давая ребятам время переварить услышанное, затем проговорил негромко. «В заключение хотел бы вас предостеречь. Истина дается нелегко. Каждый золотой век, век света в истории человечества, сопровождался разгулом сопротивляющегося мракобесия. Таков естественный закон равновесия. Поэтому, глядя на то, как растет и ширится тьма в современном нам мире, следует сознавать, что просвещение, свет, тоже набирает силу. Мы стоим на пороге величайшего золотого века. И нам всем, вам всем, несказанно повезло родиться и жить именно сейчас и застать этот поворотный момент. Нам, единственным из всех когда-либо живших на Земле, довелось попасть в тот краткий промежуток времени, что станет началом высшей ступени Ренессанса. Тысячелетние блуждания в потемках уйдут в прошлое, и мы, наконец, увидим, как наука, разум и даже религия восторжествуют в поисках истины. Аудитория уже собиралась разразиться восторженными аплодисментами, но Соломон остановил ребят жестом. «Мисс?» — он кивнул той самой блондинке с сотовым, любительнице провокационных вопросов. «Хоть мы и не сошлись во мнениях, я хотел бы вас поблагодарить. Ваша непримиримость — отличный катализатор грядущих перемен. Ведь для темноты нет лучшей почвы, чем безразличие, а самое мощное оружие против него — уверенность в собственной правоте. Изучайте основы своей веры. Изучайте Библию», — он улыбнулся. «Особенно последние главы». «Апокалипсис?» — уточнила девочка. «Именно. Книга Откровения — живейший пример нашей общей истины. Последняя страница Библии слово в слово повторяет то, о чем рассказывается в других учениях, которым нет числа. Все они пророчат человечеству обретение великой мудрости в скором времени». «Но ведь апокалипсис — это конец света, разве нет?» — раздался голос из зала. «Антихрист, Армагеддон — последняя битва между добром и злом». Соломон усмехнулся. «Кто тут учит греческий?» Взметнулись несколько рук. «Что в буквальном переводе означает слово «апокалипсис»?» «Оно переводится», — начал один из учеников. И удивленно осекся. «Это от глагола «открывать», «обнаруживать»?» Соломон одобрительно кивнул. «Именно. Апокалипсис буквально означает «откровение». Библейская книга «Откровение» предсказывает открытие великой истины и обретение небывалой мудрости. Апокалипсис — это не конец света, а скорее конец привычного нам мира. Пророчество об апокалипсисе — очередная красивая метафора из Библии, искаженные до неузнаваемости. Соломон подошел ближе к краю сцены. «Поверьте, апокалипсис не за горами, но он будет совсем не тем, что мы привыкли представлять». Где-то в вышине зазвучал колокол. Слегка озадаченные слушатели разразились громом бурных аплодисментов.